«Мальчик, сокрушивший того, кого нельзя называть, сейчас нездоров и, возможно, опасен», сообщает наш специальный корреспондент Рита Скитер. Недавно стали известны тревожные факты, касающиеся странного поведения Гарри Поттера. Эти факты вызывают серьезные опасения. Сможет ли он дальше участвовать в таком трудном соревновании, как турнир трех волшебников, и даже вообще учиться в школе Хогвартс? Эксклюзивная информация, полученная ежедневным пророком, подтверждает, что Поттер постоянно теряет сознание на уроках и часто жалуется на боль в шраме, отметина на лбу, последствия проклятия, которым, сами знаете кто, пытался его убить. В понедельник наш специальный корреспондент стал свидетелем того, как Поттер с криком выбежал из кабинета предсказаний. У него так болел шрам, что он больше не мог сидеть на уроке. Ведущие специалисты больницы магических болезней и травм Святого Мунго полагают, что мозг Поттера, возможно, пострадал во время нападения сами знаете кого, и что многократные жалобы на боль в шраме – проявление застарелой психической нестабильности. Возможно даже, что он притворяется, заявил один из специалистов. Известно, что это один из многих способов привлечь к себе внимание окружающих. Ежедневному пророку удалось выяснить некоторые тревожные обстоятельства, касающиеся Гарри Поттера, которые директор Хогвартса Альбус Дамблдор утаил от магической общественности. «Поттер – змеязычный волшебник», – сообщил нам Драко Малфой, четверокурсник из Хогвартса. «Пару лет назад в замке был совершен ряд нападений на учащихся. Многие подозревали в них Поттера. В дуэльном клубе на глазах у всех он в приступе ярости приказал змее напасть на своего однокашника, но тогда все это замяли. Кроме того, у Поттера в друзьях оборотни и великаны. Похоже, стремление к власти может толкнуть его на что угодно». Змеязычие, то есть способность разговаривать со змеями, давно считается одним из видов темных искусств. Не зря самый известный змеязычный маг современности – тот, кого нельзя называть. Член Лиги защиты от темных искусств, пожелавший остаться неназванным, заявил, что, по его мнению, необходимо возбудить расследование в отношении всех змеязычных волшебников. «Лично я, — сказал он, — испытываю большое недоверие к каждому, кто умеет разговаривать со змеями, поскольку этих тварей часто используют в самых зловещих видах черной магии, и они традиционно ассоциируются со злом в чистом виде. И, конечно же, все, кто водит дружбу с такими носителями зла, как оборотни и великаны, не могут не обладать склонностью к насилию. Альбусу Дамблдору следует серьезно подумать, допускать ли такого ученика к участию в турнире трех волшебников. Существует опасность, что Поттер, обуреваемый безрассудным стремлением выиграть, захочет прибегнуть к черной магии, ведь сегодня вечером заключительное состязание турнира. «Очередная глупость в мой адрес», — заметил Гарри, небрежно сворачивая газету. За столом слизеринцев Малфой, Крэб и Гойл веселились вовсю. Крутили пальцами у виска, корчили дебильные рожи и высовывали языки, шевеля ими на манер змей. «Но как она узнала, что у тебя на предсказаниях заболел шрам?» — удивился Рон. «В замке ее, конечно, не было, и она не могла ничего слышать». «Окно-то было открыто», — ответил Гарри. «Я открыл его сам, чтобы вдохнуть воздуха». «Но мы были на самом верху Северной башни», — воскликнула Гермиона. «Стоя на земле, ничего не услышишь». «Но это же ты исследовала магические способы подслушивания», — напомнил Гарри. «Вот и объясни нам, как она умудрилась подслушать». «Да, исследовала», — сказала Гермиона. «Но я... мне...» Внезапно лицо ее приняло странное, отсутствующее выражение. Она медленно подняла руку и запустила пальцы в волосы. «Что с тобой?» — забеспокоился Рон. «Ничего», — прошептала Гермиона. Она опять взлохматила пальцами свою гриву, потом медленно поднесла руку ко рту, как будто говорила в невидимую рацию. Гарри с Роном, ничего не понимая, уставились друг на друга. «У меня идея», — произнесла Гермиона, глядя в пространство. «Кажется, я знаю. Потому что так никто бы и не увидел. Даже Грём. И она смогла бы забраться на подоконник. Но у нее ведь нет разрешения. Точно, нет разрешения. Похоже, она у меня в руках. На секунду слетаю в библиотеку. Хочу окончательно убедиться». С этими словами Гермиона схватила сумку и выбежала из большого зала. «Эй!» — крикнул Рон вслед. «У нас через 10 минут экзамен по истории магии!» «Ну дела!» — протянул он, оборачиваясь к Гарри. «Эта Скитер сидит у нее в печенках, она даже про экзамен забыла. Что ты будешь делать на экзамене у Бинца? Читать?» Гарри, как все участники турнира, был освобожден от экзаменов. Просто сидел на задней парте и выискивал в книгах все новые заклинания, которые могли бы ему помочь. «Да, наверное», — ответил Гарри. Но в этот миг к ним подошла профессор МакГонагал. «Поттер, все участники турнира собираются после завтрака в комнате, примыкающей к залу». «Но ведь соревнование начнется вечером!» — воскликнул Гарри, испугавшись, что перепутал время, и уронил на мантию кусочек яичницы. «Конечно, Поттер. В комнате собрались семьи участников турнира. Они приглашены посмотреть последнее состязание. И ты сможешь сегодня провести со своими весь день». С этими словами она отошла от стола. А Гарри смотрел ей вслед, разинув рот. «Она и правда думает, что Дурсли сюда приедут?» — ошарашенно спросил он Рона. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Ладно, мне пора, я опаздываю к Бинсу. Увидимся». Зал быстро пустел. Гарри видел, как Флер де Лакур поднялась из-за стола когтевранцев и, догнав Седрика, прошла в соседнюю комнату. Сразу за ними, медленно, чуть сутулясь, двинулся Крам. Гарри не торопился закончить завтрак. Ему не хотелось туда идти. У него не было семьи, во всяком случае такой, что приехала бы поддержать его в трудную минуту. Самое лучшее — удалиться в библиотеку и порыться еще в книгах. Лишнее заклинание не помешает. Он уже было поднялся из-за стола, как дверь комнаты приоткрылась. Оттуда высунулась голова Седрика. — Гарри, иди скорее! — крикнул он. — Тебя твои заждались! Гарри был совсем сбит с толку. Не могут же Дурсли взять и приехать сюда. Пересек большой зал и толкнул дверь в комнату. Седрик с родителями стояли прямо за дверью. Крам в дальнем углу быстро разговаривал по-болгарски с матерью и отцом. Оба были черноволосы, а крючковатый нос Крам явно унаследовал от отца. В другом углу щебетала по-французски Флёр со своей матерью. Ее младшая сестренка Габриэль стояла рядом, держась за мамину руку. Увидев Гарри, она замахала ему рукой, он тоже махнул ей. И тут увидел у камина сияющих миссис Уизли и Билла. Обрадованный Гарри чуть не бегом бросился к ним. — Это наш сюрприз! — взволнованно воскликнула миссис Уизли, нагнулась и поцеловала его. — Мы приехали болеть за тебя, Гарри. — Ты как, готов? — спросил Билл, улыбаясь и тряся его руку. — Чарли тоже хотел приехать, но не смог отпроситься с работы. Он нам рассказывал, как ты потрясающе справился с хвосторогой. Гарри заметил, что Флер де Лакур с большим интересом поглядывает на Билла из-за плеча мамы. Она явно не возражала ни против длинных волос, ни против серег с клыками. — Как здорово, что вы приехали! — Гарри благодарно взглянул на миссис Уизли. — А я уж был подумал, неужели Дурсли? — поджала губы миссис Уизли. Она никогда не критиковала Дурсли в присутствии Гарри, но всякий раз, когда упоминалось их имя, в глазах у нее загорался недобрый огонь. «Потрясающе снова вернуться в школу!» — огляделся кругом Билл. Виолетта, приятельница полной дамы, подмигнула ему из своей рамы. «Я не был тут целых 5 лет. А что, портрет чокнутого рыцаря все еще здесь, у сэра Кэдогана?» «Здесь», — ответил Гарри. Он с этим чудаком познакомился в прошлом году. «А полная дама?» «Ее еще я помню», — сказала миссис Уизли. «Один раз она так меня отчитала, я вернулась в спальню в 4 часа утра». «Где же ты была всю ночь?» Билл изумленно посмотрел на мать. Миссис Уизли улыбнулась. «Мы с твоим отцом гуляли», — ответила она. «А ему досталось от Аполеона Прингла, тогдашнего завхоза. У отца до сих пор заметны следы». «Можешь повести нас на экскурсию по замку, Гарри?» — спросил Билл. «С удовольствием». И все трое двинулись к двери в большой зал. Поравнявшись с семейством Дигори, Гарри поймал неприязненный взгляд отца Седрика, Амоса. «А, вот и ты!» — воскликнул он, окинув Гарри взглядом с ног до головы. «Бьюсь об заклад, ты уже не так уверен в себе. Седрик догнал тебя по очкам». «Что?» — недоуменно спросил Гарри. «Не обращай на него внимания», — шепнул ему Седрик, нахмурившись. «Он вне себя после той статьи Риты Скиттера о турнире 3 волшебников. Помнишь, где она написала, что ты единственный чемпион Хогвартса?» «И он даже не удосужился опровергнуть ее слова!» — громко воскликнул Амос Дигори, чтобы и миссис Уизли с Биллом уже в дверях могли услышать его. Но ты покажешь ему, Сет. Ты ведь однажды уже победил его. И Ритта Скиттер спит и видит, как бы устроить новый скандал, — рассердилась миссис Уизли. — Ты, Амос, работаешь в министерстве и мог бы давно ее раскусить. Мистер Дигори, судя по виду, собрался разразиться гневной тирадой, но жена положила на его руку ладонь, и он, пожав плечами, отвернулся. Гарри прекрасно провел утро с Биллом и миссис Уизли. Они обошли всю территорию замка. Гарри показал им карету Шармбатона и корабль Дурмстранга. Миссис Уизли очень заинтересовалась гремучей ивой, посаженной уже после нее. И потом долго вспоминала лесничего Огга, который был перед Хагридом. «Как Перси?» — спросил Гарри, когда они обходили теплицы. «Не очень», — ответил Билл. «У него неприятности», — добавила миссис Уизли, понизив голос и оглянувшись. «В министерстве?» Хотят замолчать исчезновение мистера Крауча. Перси вызывали на допрос, спрашивали про инструкции, которые он получал от мистера Крауча. Похоже, все думают, что эти инструкции писал не Крауч. Перси ужасно переживает. Ему не дали разрешения заменить сегодня вечером его начальника. Вместо него пятым судьей будет Корнелиус Фадж.